гуру. Хороший ученик почитание своего гуру выражает в действии. Словесное почитание – ничто. Чем шире сознание, тем ярче и действие. По действиям судим о пригодности ученика. Каждый может определить сам, где кончаются слова и начинаются действия. Агни-йога есть йога действия. Создавайте сами целый мир действий, но в соответствии с тем, чему учит йога огня. Действие, действие, действие. Так указал владыка.